Первый день путь Лелы шел по глади огромных болот с редкими островками. Иногда женщина с трудом находила участки чистой воды и старые каналы. Только к ночи, далеко впереди, наконец показались первые острова болотного края. Самые опасные места как раз были на подходе к ним. Женщина решила не рисковать на ночь глядя и, привязав лодку к дереву, легла спать прямо в ней. На следующий день ей пришлось обходить гнилую трясину, вонявшую даже сейчас так, будто в ней что-то сдохло. В теплое время запах был совершенно невыносим. Потом потянулся затопленный лес. Мертвые черные стволы торчали из-под воды, растопырив крючковатые сучья. Здесь водилось множество всякой дряни, но сейчас было холодно, и опасность, что какая-то гадость шлепнется тебе за шиворот, была невелика. Обычно эти места обходили стороной, но Лела спешила. Всю ночь женщина гребла между мелких островков, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть и определить дальнейшие направления. Только утром, выйдя в знакомое безопасное озеро, она немного подремала, а потом вновь продолжила путь. К обеду она добралась до первого из поселений Ладола. Селение было пустым. Привязав лодку, женщина выпрыгнула на берег, решив осмотреться. Часть хижин оказалась разрушена, но личных вещей обитателей деревни не было. Наверное, они ушли до набега. В одной из ям Лела увидела два распухших трупа чужаков, но подходить не стала. Больше задерживаться в покинутом селении смысла не было. Она плыла от острова к острову и везде находила одно и то же — опустевшие жилища. Но следы нападения попались только однажды вблизи от первого поселения. Увиденное опечалило женщину. Это значило не только то, что чужаки как-то проникли в их край, но и то, что Ладола ушли, бросив свои дома. Она догадывалась, куда могло скрыться местное население, но путь к сердцу болот по запутанным протокам был не близок. Эреми, рану которого Лела обрабатывала и перевязывала два раза в сутки, был еще жив. Но долго ли он протянет? Оставалась последняя надежда. Приняв решение, Лела стала править к нужному острову. Женщина вспомнила про овальный камень в одном из крупных поселений, служивший объектом почитания у ее народа. Камень назывался мировым яйцом. Когда она ребенком бывала в том поселке и играла подле камня с другими детьми, то ничего особенного не замечала, хотя относилась к святыне с уважением. Однако старейшие люди народа делали вокруг него или с ним что-то неизвестное детям, потому как это происходило тайно и ночью. Еще одной загадкой было, почему почитаемая святыня находится не в сердце болот, а не так уж далеко от края их территории. Однажды Лела, уже будучи лет 12, спросила отца об этом камне. «Это все, что осталось от нашей родины», — ответил он, и ничего пояснять не стал. Может, сейчас он рассказал бы, но, увы. Единственное, что узнала девушка, став более взрослой, так это день, точнее, расположение лун, при котором проходил обряд. По ее воспоминаниям, Это происходило в начале зимы, как сейчас. Лела добралась до брошенного поселка, где находился тот самый камень. Было довольно холодно, и женщина в ожидании темноты надела на себя все теплые вещи, которые не требовались, пока она гребла. В заболоченной котловине, где лежали земли Ладола, морозы случались, но небольшие, а протоки и вовсе не замерзали никогда. Это под Сарандером Лела впервые столкнулась с настоящими зимами, когда нельзя спать под открытым небом, а пресные водоемы покрываются льдом, который с трудом приходится разбивать, чтобы набрать воды. Первая из лун таяла голубым сияющим диском, медленно начала подниматься из-за крон деревьев. Прошло еще не меньше часа, и навстречу ей оранжевым мячиком быстро стала подниматься Лойра. Сегодня или не сегодня? А может, точность не так уж важна? Лела приложила руку к каменному яйцу. Под ладонью ощущался просто холодный камень. Кольнула в палец. Или это руки занемели? Что-то колючее вонзилось прямо в центр ладони. Женщина ойкнула и отдернула руку, разглядывая ее. Ничего. Лела подняла голову. Маленькая Лойра, став золотой, замедлила свой бег. И теперь, хотя и намного быстрее своей голубой сестры, покачиваясь, плыла навстречу Тайле. Неужели сегодня? Лела бросилась к лодке и, подтянув ее к берегу, попыталась вытащить коменданта. Мужчина был почти в полтора раза тяжелее маленькой женщины. Она никак не думала, что застанет поселки пустыми, и будет абсолютно некому ей помочь. Плача и надрываясь, Лела кое-как перевалила Эремина песок. Теперь ей вряд ли удастся уложить его обратно в лодку. Подстелив одеяло, женщина перекатила на него раненого и, упираясь за всех сил, потащила его вверх по берегу, к камню, всего-то шагов 100, 70 шагов, 50, 40. А луны сходились все ближе. Лела заметалась между человеком и камнем, не зная, что вообще полагается делать в этих случаях. 30 шагов. Лела приложила обе руки к камню. В ладони ударила, словно горячими искрами. Что с этим делать? 20 шагов. Рыжая луна встала чуть позади и выше голубой. К земле заструился странный голубой поток. Или это уже в глазах у Лелы все поплыло от перенапряжения. 10 шагов. Еще немного. Упершись ногами в последний раз, чтобы подтянуть одеяло с неподвижно лежащим на нем человеком к себе, женщина прикоснулась лопатками к камню. Вселенная взорвалась у нее в голове. Жидкий огонь потек по всему телу. Лела кричала, но не слышала ничего. Глаза перестали видеть. Падая на четвереньки, она случайно оперлась ладонями о плечи коменданта. И того затрясло, как в страшнейшей лихорадке, выгибая дугой. Эреми Ловари начал приходить в сознание на рассвете. Еще не открыв глаза, он почувствовал, что весь левый бок мокрый от крови. Значит, открылась рана. Надо бы перевязать. Когда же он взглянул на окружающий его мир, то не понял ничего. В сероватой рассветной дымке над ним под легким ветерком качались кроны высоких деревьев. Было очень тихо, только слышался слабый плеск воды. На его плече лежала чья-то голова, и волосы щекотали его щеку. Повернувшись, он узнал лицо — жена полусотника Ириона с прииска. Изо рта и носа женщины вытекали струйки крови. Что же случилось? Последнее, что помнил Эреми, был общий совет на прииске, а потом эта женщина, кажется, собиралась сделать ему перевязку. Помнится, он был очень плох, потому что рана уже загноилась. Комендант осторожно положил голову женщины на землю и присел. Бок болел немилосердно, но с перевязкой можно немного подождать. Оглядевшись, Ловари увидел вокруг какие-то деревянные хижины, а позади женщины возвышался немалого размера овальный камень, похожий на яйцо. Людей не было слышно. Закрыв грудь женщины, вероятно, ей уже порванной одежды, Эреми вздохнул. Он не понимал вообще ничего. Себя он чувствовал на данный момент довольно сносно, а вот состояние жены Ириона ему не нравилось. Дыхание было очень слабым, а сердцебиение прерывистым. Надо было что-то делать. Встав на четвереньки, потому что голова кружилась и ноги держали плохо, комендант увидел на берегу одинокую лодку. Скорее всего, это была лодка, на которой они прибыли сюда, поскольку у других людей он не видел. Эреми уже успел дополнительно стянуть свою рану полосами материи, найденной в лодке, и, вытерев кровь с лица женщины, попытался как-то облегчить ее состояние с помощью холодного компресса на лоб, когда с протоки раздались мужские и женские голоса. Через пару минут коменданта и Лелу обступили около полутора десятков пожилых ладола. «Что вы здесь делаете?» — задал вопрос выступивший вперед мужчина. «Я не знаю», — вздохнул Эреми. «Наверное, эта женщина хотела отвести меня к целителям ладола, потому что рана, нанесенная мне несколько дней назад во время штурма города, загноилась. Но при первой же перевязке я потерял сознание и очнулся на рассвете этого дня. Не знаю, почему мы оказались здесь и что произошло за это время». Ладола зашумели. Внезапно сзади от камня раздался чей-то возглас. «Он пуст!» Несколько человек побежали к камню, потом вернулись обратно. Кто-то наклонился над Лелой и с удивлением пробормотал. «Она сделала это раньше времени». «Кто она?» — спросил тот же старик у Эреми. «А раньше она иногда пела в нашем городе. Ее отец был сказителем вашего народа. Теперь она замужем за охранником рудника». Ладола долго переговаривались. Потом одна пожилая женщина сказала: «Я узнаю ее. Это Леала, дочь Таноя. Она приезжала с мужем и детьми 2 лета назад». «А кто ты?» — спросил Эреми старик. «Комендант Сарандера». В голове Эреми шумело, начала наваливаться слабость. Его спрашивали о захвате города, о смуте и много еще о чем. Он, как мог, отвечал. Из дальнейшего комендант запомнил только, как их с женой Ириона погрузили в разные лодки и отчалили от берега. На каком-то из островов ему обработали и перевязали рану, а потом накормили. Путь продолжался несколько дней. Во время остановок коменданта лечили и кормили, но больше ни о чем не спрашивали. Большую часть времени он пребывал в полузабытии. Снова, четко осознавать реальность, Эреми начал в последний день их путешествия по болотам. Рана почти не беспокоила, только некоторая слабость мешала почувствовать себя совсем здоровым. Огромные кроны могучих деревьев закрывали небо, сплетаясь в высокий зеленый тоннель. Темная вода тихо журчала вдоль бортов лодки, которая быстро скользила по узкому каналу. На носу лодки сидел единственный гребец. Других лодок поблизости не было. — Где Лела? — сразу спросил Эреми. — С ней разговаривают старейшие, — невнятно ответил тот. Из этого ответа Ловари понял, что женщина жива. Остальное пока было не так уж важно. В первый момент Леле было очень больно, дыхание остановилось, сердце трепыхалось, как пойманная птичка, и пыталось вырваться из груди, но через несколько мгновений все прекратилось. Лела больше не чувствовала своего тела. Она поднималась вверх в столбе яркого света. Две вставшие друг за другом луны в этот день давали направление на древнюю прародину Ладола. Правда, за истекшие сотни тысячелетий этот ориентир уже не являлся настолько точным, как некогда, и девушка чуть не заблудилась. Но пролетевшая звезда указала ей путь. Лела увидела древний храм и древний город, занесенный песками. Именно отсюда Орай, путешествовавшие по ближайшим звездным системам на своих летающих лодках, некогда вывезли всех остававшихся в живых Ладола, когда их планета после столкновения с большим куском камня, плавающим между планетами, изменила свой путь и слишком приблизилась к Солнцу. Потом Лела отправилась дальше. Она летела от звезды к звезде, иногда заглядывая на наиболее понравившиеся ей планеты. Кто-то строил изумительные подземные города, кто-то летал по воздуху. Даже в глубинах огромного океана, занимавшего почти всю поверхность одной из планет, жили маленькие разумные существа, которые были не похожи ни на что знакомые девушке. Они строили какие-то тоннели и купола, украшая их светящимися подводными цветами. Везде пульсировала жизнь, и Лела чувствовала единство со всем живым. Ей хотелось обнять все миры и защитить от чего-то темного, чему не было названия, но оно желало погубить жизнь. Какие-то очень большие существа внимательно смотрели на девушку, хотя она и не видела их. Неожиданно Леле захотелось вернуться в начало времен и посмотреть, как все появилось. Она знала, что может это сделать, Но тут кто-то большой, мягко, но непререкаемо сказал: «Нет, тебе пора возвращаться. Еще не время». Лела подчинилась и полетела назад. Приблизившись к болотному краю, она увидела, как Ирион с двумя товарищами сражается на узкой горной тропе с шестью бандитами, и враги падают, сраженные его клинком. А в старой штольне плакали голодные дети, и женщины не знали, чем их накормить. Лела ужаснулась, как она могла хоть на минуту забыть об этом, и рванулась вниз. Кто-то аккуратно поправил ее полет. Боль от разорванных сосудов и порванных в судорогах связок навалилась и скрутила Лелу. Она хрипло застонала. С трудом открыв глаза, Лела увидела только расплывчатые пятна и заплакала. Чьи-то заботливые руки оттерли мягкой влажной тканью ее лицо и поднесли к губам питье, пахнущее знакомыми травами. Лела услышала голос пожилой женщины: «Отдыхай, девочка, набирайся сил». «Что с Реми?» — сипло прошептала девушка. «Он жив? Его спасли? Кто это? Тот, что был с тобой?» «Да, ты сама спасла его, едва не погубив себя. Твое тело чудом выдержало выброс энергии из камня, хотя он не успел набрать всей силы. Обряд общения с миром должен был состояться на следующую ночь. А твой спутник уже почти здоров. Гниль ушла из его ран в землю. Целительницы присматривают за ним. Теперь он один из нас». «Как?» — не поняла Лила. «Камень нашего народа вернул ему жизнь. Значит, он теперь связан с нами, как брат. Надеюсь, ты поправишься к обряду принятия в рот нового члена». В голосе женщины чувствовалась улыбка. «Только прежде ты расскажешь все, что видела у камня, старейшинам родов и сказителям, раз уж ты опустошил его прежде времени». Сварливо, но без осуждения, добавила она. «Я улетела далеко», — начала была девушка. «Потом, потом», — прервала ее собеседница. «Отдыхай». Неожиданно Лела вспомнила то, что видела уже на подлете к болотному краю. Ирион тогда отбился, и его спутники остались живы. А вот дети... «На руднике голод», — выдавила она из себя. «Людям нужна помощь, хотя бы немного еды для детей». «Что?» — не поняла беседовавшая с ней целительница. «На каком руднике?» «Там, где остались мой муж и дети, и другие люди со своими детьми. Они не могут оттуда уйти. Вокруг безумие. Думаю, мой муж сможет заплатить за еду на всех. Только надо успеть». Целительница задумалась, а потом произнесла: «Твой спутник сказал, что не помнит пути, а ты пока нездорова. Через 3 дня соберется совет родов. Может, с твоих слов кто-то поймет, о каком руднике речь. Это лето принесло много плодов. Думаю, у каждого рода найдется чем поделиться с голодными». Лела вздохнула и позволила себе впасть в забытье. Через 3 дня собрался совет родов Ладола. К этому времени Лела, благодаря усилиям целительниц, чувствовала себя гораздо лучше. Только зрение еще не восстановилось до конца, и ей запретили любые тяжелые нагрузки еще на полторы декады. Сначала молодая женщина поведала старейшинам всю историю, приведшую ее вместе с раненым человеком в край Ладола. Потом все, что видела, потеряв сознание у камня. Старейшины задавали много вопросов, и Лела подробно отвечала на все. После расспросов и обсуждения того, что она видела, старейшие пригласили ее участвовать в обряде через год, хотя до 120 лет Леле было еще очень далеко. На совете родов женщина не присутствовала, ее пригласили только под самый конец для того, чтобы сообщить ситуацию на руднике и описать его местонахождение. К большому облегчению Лелы рудник оказался известен Ладола, они даже знали, что там добывают слезы земли, как народ называл бледно-голубые кристаллы. Помощь голодающим решили отправить после обряда принятия в род Эреми. На такое редкое событие, как обряд принятия в народ чужака, собралось множество ладола, поэтому действо происходило на острове с самой большой поляной в сердце болот. Сперва старейшие вызвали по одному всех, кто что-либо мог сказать о коменданте Сарандера, и они говорили о нем все, что считали нужным. У Ладола оказалась долгая память. Выступающие начали даже не с него самого, а с того, что отец Эреми, также долгое время служивший комендантом города, своим приказом разрешил Ладола торговать в городе и его окрестностях беспошлинно. Надзор за торговлей осуществляла канцелярия. Через нее же проходили все налоги и сборы, но комендант считался верховной властью в городе. На долю военного коменданта выпадало обеспечение стабильности и безопасности, а также надзор за каторжными работами и рудниками, принадлежащими короне. Комендант жил на жалование и получал все шишки от вышестоящих, поэтому на этот пост желающих находилось немного. Молодой Эреми, закончив военную академию в Игмалионе, занял бывшее кресло отца к большому облегчению человека, служившего комендантом последние лет 8. Несколько отвлекшийся на свои мысли, пока Ладола перечисляли заслуги рода Ловари перед народом, Эреми вновь стал слушать, когда выступающие наконец перешли к описанию его собственных деяний с точки зрения Ладола. Сам Эреми, приняв пост, подтвердил указ отца, который не посмел отменить его преемник, несмотря на злобное шипение некоторых служащих канцелярии, наживающихся на торговле, где можно и где нельзя. Молодой комендант посчитал взимание налога с нехитрых товаров болотного народа идиотизмом и крохоборством. Зато обидчиков, миролюбивых и неспособных дать серьезный отпор Ладола, комендант карал жестко, чтобы у других и мысли не возникло последовать по их стопам. Вспомнили Ладола и дружеские отношения Эреми с некоторыми из представителей народа, в частности с отцом Леалы, как именовали здесь жену Ириона. Младший Ловари, как и его отец, никогда не разделял презрение многих окрестных жителей к болотным дикарям. И Ладола отвечали их роду взаимностью. Например, секрет опускающейся дамбы на дороге к тайному руднику поведал еще отцу Эреми один старик Ладола, которого тот лично защитил от какого-то отморозка на улице Сарандера. Конечно же, кульминацией рассказа стало повествование о том, как древняя святыня Ладола, некогда привезенная с их исторической родины, исцелила смертельно недужного от раны Эреми. Сам комендант думал, что получившийся эффект зависел вовсе не от святости камня, хотя механизм действия оставался непонятным. Возможно, старейшины Ладола и сами понимали это, но официальная формулировка гласила: «Мировое яйцо, которое почитали поколения наших предков, святыня, дарующая силы и мудрость народу Ладола, посредством действий юной дочери младшего сказителя Таноя, ныне отбывшего к прародителям народа, дала вторую жизнь чужому по крови Эреми Ловари из Сарандера, чтобы он возродился среди народа Ладола как наш сын и брат». Народ Ладола ликовал, а Эреми подумал, что если вычесть из речи старейшины витиеватые высокопарные пассажи, то суть передана верно. Если бы не Лиала, которая наполовину была дочерью болотного народа, и не этот странный камень, то Эреми уже давно был бы мертв. Так что Ладола и на самом деле дали ему вторую жизнь. Эреми встал и от всего сердца поблагодарил Ладола за оказанные ему и всему роду Ловари помощь и добро. Он также поклялся защищать интересы Ладола среди людей на вверенном ему посту коменданта округа. За спасение жизни среди Ладола благодарить было не принято. Это считалось само собой разумеющимся поступком любого. Эреми только сказал, что будет чтить Ладола, как чтут мать и отца. Последние слова коменданта вызвали бурю восторга. Видимо, он нашел верные слова. После этого на затерявшемся среди протоков островке пожилая пара Ладола попросила встать Эреми на четвереньки, оставаясь позади него, и что-то тихо бормоча. Потом ему измазали обе ладони какой-то темной маслянистой жидкостью, а на лоб нанесли узор жидкой глиной. В довершение странного обряда Эреми попросили собрать из кучки подготовленных плоских камней шестиугольную пирамидку. Попотев над задачей некоторое время, комендант справился с испытанием и одновременно понял, почему на улицах Сарандера встречаются каменные дома в форме различных многогранников. Возвращаясь к лодке, в траве и кустах он заметил уже завершенные пирамидки разной формы и размеров. Наверное, это было испытанием на зрелость, подумал Эреми. А еще он подумал, что Ирион не прогадал, выбрав в жены женщину Ладола. Его собственная жена, не желая всю жизнь прожить в этом болоте, уже 7 лет как уехала в столицу вместе с сыном и дочерью. Детей слава троим, она догадалась отдать на обучение, а сама вела светскую жизнь на деньги, присылаемые мужем, о чем раз в полгода писала увлекательные, с ее точки зрения, письма. Дети скоро получат профессию, так, может, начать жизнь сначала? Заканчивалась вторая декада с тех пор, как Лела вместе с комендантом уехала на поиски целителей своего народа. Ирион, сжав кулаки, расхаживал около входа в штольню. Жертва старого горняка при разрушении дамбы оказалась не напрасной. На четвертый день после этого охранники с верхнего поста заметили на дороге крупный отряд вооруженных людей, пришедших со стороны Сарандера. Вероятно, они хотели пройти по этой дороге в северо-восточную часть провинции. Но если воду можно пересечь на лодках, то трясину нельзя. Потеряв несколько людей и притащенных на следующий день из города лодок, отряд убрался во свояси. Самый опасный горный проход тоже был завален в день отбытия Лелы. А потом Ирион с отрядом безуспешно пытались найти продукты в селениях за кряжем. Некоторые поселки были сожжены, жители других бежали на север, где, по слухам, было спокойнее. Оставшиеся поселяне со страхом встречали вооруженных людей, но мало что могли им предложить, даже за золото, или прятали продукты на черный день, не зная, когда окончится смута и можно будет вернуться к привычному укладу жизни. Между тем, при ревизии запасов продовольствия на руднике выяснилось, что часть продуктов давно непригодна в пищу, просто их забыли выбросить. Несколько человек отравилось, и двое умерло от такой еды. После чего Ирион на глазах у голодных людей вывалил испорченные продукты в болото. Когда начальник шахты собрался бежать со своими телохранителями, он дал приказ охране не задерживать беглецов. Кристалл оставался на этот момент только у Демиана. Доступа к другим кристаллам начальник шахты уже не имел, хотя за это время на шахтеров, работающих, чтобы хоть как-то убить время, свалилась невиданная удача. Сначала были найдены 7 кристаллов, а потом еще 12. Теперь при необходимости обороны можно было снабдить кристаллами всех охранников. Стало холодно. Пресная вода покрылась тонкой коркой льда. Голодные люди мерзли, и постепенно все переселились на нижние уровни шахты, где было теплее. Ели мясистые корни болотных растений, но многих потом тошнило от них. Желудок Ириона пока справлялся с поеданием всего, что напоминает пищу, лишь бы оно не было ядовитым. Но больших сил такая еда не давала. К детям отец уже боялся заходить. Только отдавая присматривающей за ними женщине свой паёк. Дети плакали, просили есть и спрашивали, когда вернется мама. Ирион не хотел верить в худшее, но порой на него накатывало отчаяние. Если бы Лела была жива, она давно бы вернулась. Заваленный проход через кряж не был единственным. На других, более узких тропах постоянно патрулировали охранники, и время от времени случались стычки с бандитами. Когда полусотник с 2 охранниками наткнулся на сытую и наглую 6 бандитов, только ловкость начальника спасла 2 его подчиненных. Потом Ириона стошнило, но не от вида разрубленных костей и растекшихся внутренностей. Просто переход на слишком быстрый темп вызвал спазмы в голодном желудке. 4 лодки Ладола с продуктами добрались до прииска к концу 3-й декады, проламывая лед в пресноводном канале тяжелыми шестами. Некоторые жители прииска плача, обнимали спасителей. Ириону сообщили, что Лела и комендант живы, но его жене еще стоит немного подлечиться. В обратный путь Ладола согласились забрать детей и самых истощенных людей. Мужчины с прииска уходить отказались, тем более что голод закончился. С Ладола отправили детей Лелы и жену одного из шахтеров с трехлетним сынишкой, которая была очень слаба. За продовольствие болотные люди взяли немного из предложенных денег, но больше всего обрадовались 9 кинжалам, 16 железным лопатам и 2 киркам, которые им предложили охранники и шахтеры, не зная, чем отблагодарить. Ирион честно закрыл глаза на тот факт, что лопаты и кирки являлись имуществом короны. Ладола обещали приехать еще.